Глава 17. Однажды еще в юношеские годы Рокоссовский, купаясь в Висле, заплыл за буй. Его немедленно задержали и отправили в участок. Знакомый полицейский, желая помочь юноше, высказал предположение, что он, вероятно, не заметил буя, запрещавшего плыть к фарватеру реки. Но молодой человек стоял на своем. Он уверял полицейского, что он хорошо видел запретный буй и что он готов заплатить штраф. Выкручиваться и лгать он не собирался. Этот незначительный эпизод в высшей степени характеризует Рокоссовского, для которого честь и правда были превыше всего. Это было его жизненное кредо. Его душу не грызли противоречия, когда речь шла о справедливости, чести и совести. Может быть, именно в этом заключалась тайна того, что из оклеветанного Рокоссовского, как ни старались, что ни делали, не могли выбить признания. Таких твердых, упрямых, волевых среди репрессированных были единицы. Маршал Тухачевский заговорил на третий день после ареста. Командарм первого ранга Якир признался в антисоветском заговоре на следующие сутки. Комкор Виталий Примаков раскололся в день процесса и собственноручно дал показания на многих военачальников, не находившихся под арестом, в том числе на Каширина, Дыбенко, Шапошникова, входивших в состав Верховного суда СССР. После этого были арестованы и вскоре расстреляны 108 руководящих работников Красной армии и флота. Другие же, предвидя опасность, рассыпались мелким бесом перед теми, от кого зависели их судьбы, кто могли сделать их без вины виноватыми. Может быть, не совсем правильно противопоставлять Рокоссовского военачальникам, репрессированным в те трагические годы, однако, изучая подробно дела и обстоятельства, от этого соблазна трудно удержаться. Через адские пытки НКВДистов прошли многие, но Рокоссовский никого не оговорил, никого не оклеветал, не спасал свою жизнь за счет других, пусть даже несимпатичных ему людей. Даже в таких нечеловеческих условиях он не запятнал своего доброго имени. Март 1939 года. Перед закрытым судебным заседанием без участия защиты и обвинения Рокоссовский, чтобы отвлечься от дум о предстоящем судилище, которое ничего хорошего не предвещало, перелистывал принесенные ему накануне газеты. Сообщения прессы о международных событиях не были утешительными. Мюнхенское соглашение, 1938 год, подписанное Францией, Англией, Германией и Италией, привело к тому, что Гитлер захватил Чехословакию. Нависла реальная угроза над Польшей и Румынией. Оккупирован фашистами Мемель. Примечание. Мюнхенское соглашение 1938 года подписано премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Деладье, фашистскими диктаторами Германии Гитлером и Италии Муссолини. Предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области и пограничных с Австрией районов. Мемель — прежнее немецкое название города Клайпеда. Правительства Англии и Франции не шевелят и пальцем, чтобы обеспечить гарантии целостности и неприкосновенности обрубка Чехословакии, оставшегося после судетской ампутации. Президент Чехословакии Бенеш убежал в США. Рокоссовский, опустив голову, ходил из угла в угол по камере. Мюнхенское предательство может аукнуться тяжелыми последствиями не только для Англии и Франции, но и для других стран, — подумал он. Над миром висит кошмар войны. Он на миг представил себе, что вновь командует корпусом, совместно со штабными офицерами готовит весенне-полевые учения, проводит занятия с командирами полков, дивизий. Сколько бы я мог сделать полезного для армии? Дали бы мне свободу, — размышлял он. Да разве может быть иначе? Ведь армия — мое призвание. Стоило закрыть глаза, ему казалось, что он на машине ездит по гарнизонам полков, дивизий. Ему докладывают, его уважают, считаются с его мнением. Он делает то, о чем давно мечтал. По совершенствованию управления войсками, надежному прикрытию границы. Как хотелось бы в свои зрелые годы потрудиться на армейской ниве и принести пользу своему отечеству. Рокоссовский присел у столика. Что его ждет на суде? Из того, что говорили Абакумов и следователь, можно сделать только один вывод — расстрел. Сегодня он дольше обычного метался по камере. Собственная беспомощность и безысходность висели тяжелым камнем на сердце и вселяли в душу страх перед смертью. Вскоре, как обычно, загремели засовы, открылась дверь. Конвоиры увели его на суд. Он заметил, что конвоиры относились к нему с сочувствием. Кто-кто... Они наверняка знали, чем кончаются такие суды. В небольшом зале, без присутствия посторонних лиц, проходило заседание военной коллегии Верховного суда Союза СССР. За столом сидели председательствующие два члена суда и чуть поодаль от них секретарь. За барьером находился подсудимый Рокоссовский Константин Константинович. Лицо его было бледным, изнуренным, голова обрита наголо. Он был одет в летнее хлопчатобумажное обмундирование без пуговиц на гимнастерке, без ремня. За его спиной стоял часовой с винтовкой. Сначала, как и на всех протокольных допросах, были приведены биографические данные подсудимого. Судили Рокоссовского военные юристы. Председатель. Багринцев, члены суда Климин, Деренчук, секретарь Чародей. Багринцев открыл судебное заседание и объявил дело, которое предстояло рассмотреть. Рокоссовский обвинялся в преступлении, предусмотренном статьей 58.1 пункт Б «Измена Родине», совершенное военнослужащим. Удостоверившись в личности подсудимого, председательствующий уточнил, вручена ли ему копия обвинительного заключения и ознакомился ли подсудимый с ним. Рокоссовский ответил утвердительно. Затем был оглашен состав суда и разъяснено подсудимому право отвода кого-либо из состава суда при наличии к тому оснований. Рокоссовский отвода судьям не заявил. Судебное заседание началось с того, что председательствующий огласил обвинительное заключение и спросил подсудимого, понятно ли ему обвинение и признает ли он себя виновным. «Предъявленное мне обвинение понятно», — ответил усталым голосом Рокоссовский. «Виновным себя в шпионаже в пользу польской и японской разведок не признаю. Участником антисоветского заговора я никогда не был». «Показания свидетелей, данные на предварительном следствии, вы подтверждаете?» — спросил Багринцев. Этим показаниям верить нельзя. Они являются ложными. Я прошу вызвать в суд хотя бы несколько свидетелей. Я должен посмотреть им в глаза. Я прошу вызвать свидетеля по делу о шпионаже в пользу польской разведки, — дал распоряжение коменданту суда Багринцев. В зал ввели Белозерова Андрея. Увидев его, Рокоссовский изменился в лице. Он даже поднялся со стула и непроизвольно воскликнул: — Андрей, это ты? Белозеров, худой, с землистым цветом лица, со странно бегающими глазами, стоял некоторое время перед судьями, приняв стойку смирно, затем, прищурясь, словно он был близоруким, посмотрел на Рокоссовского и медленно отвел взгляд в сторону. По рекомендации начальства очная ставка с обвиняемым не проводилась. Боялись, что Рокоссовский может отрицательно повлиять на своего бывшего друга, и Белозеров откажется от своих показаний. — Свидетель Белозеров Андрей Николаевич, — продолжал председательствующий, — на предварительном следствии вы дали следующие показания. В 1918 году на Урале от самого Рокоссовского я узнал, что он был завербован Адольфом Юшкевичем. Цель вербовки — работа на разведку панской Польши. В дружеской беседе Рокоссовский говорил мне это не один раз и просил, чтобы об этом никто и никогда не узнал. О гибели Юшкевича я ничего не знаю. Мы с ним расстались в 1920 году. Рокоссовский, сжав кулаки, впился глазами в Белозерова и, казалось, готов был разорвать его на части. — Вы подтверждаете свои показания в суде? — спросил Багринцев. Белозеров, опустив голову, молчал. — Свидетель Белозеров, вы подтверждаете свои показания? — с раздражением повторил председательствующий. — Скажите, да или нет? Белозеров направил взгляд на Рокоссовского, как бы извиняясь перед ним за эту ложь, за предательство, которое он совершил по отношению к своему лучшему другу. Ему показалось, что глаза Рокоссовского спрашивали: «И этот подлец был моим другом?» «Граждане судьи!» Белозерова трясло, как в лихорадке, его лицо стало бледным, глаза налились слезами. «Граждане судьи, все, что я говорил на предварительном следствии, это неправда, это ложь. Я прошу вас не верить ни одному моему слову». «Успокойтесь, свидетель», — повысил голос Багринцев. «Объясните суду, почему вы меняете показания?» — Я меняю показания, потому что у меня их выбивали силой, — ответил Белозеров, немного успокоившись. — Посмотрите на мои ногти на ногах, и вы убедитесь в этом. Он повернулся к подсудимому. — Костя, прости меня. Не выдержал пыток. Я даю тебе слово, что распрощаюсь с жизнью, но трусом и подлецом не буду. Прости меня, Кость, если можешь. У Рокоссовского чуть-чуть посветлело лицо, и он едва заметным кивком головы поблагодарил друга за мужественный поступок. — Я прошу вас, свидетель, не отвлекаться и отвечать на вопросы только судей, — сказал Багринцев. — А что вы скажете насчет Юшкевича, его смерти? — спросил Климин. — Он умер у меня на руках, под Перекопом. Судьи, о чем-то посоветовавшись между собой, объявили перерыв. Через полчаса рассмотрение дела было отложено и направлено на доследование. Рокоссовского вновь посадили в одиночную камеру и почти ежедневно начали таскать по следователям, но он неуклонно стоял на своем: «Я ни в чем не виновен».